Глава 15. Рван ожидал увидеть крупную базу. Керверик походил на начальную школу. Квадратный двор, страшноватые сооружения с плоскими крышами, галереи вдоль каждого здания, как в селениях Дикого Запада. Они припарковались на стоянке и поспешили укрыться под навесом справа. Леган тут же отправился предупредить полковника Винка. Эрван отряхнулся. Он уже понял, что от влажности больше ни спасения, ни продыху не будет. «В глубине двора», — давал объяснение Верни, чтобы заполнить время, «аудитории для разбора полетов и административные помещения. Напротив нас классы, спальни и ванные комнаты. За нашей спиной столовые, гимнастический зал и комнаты для досуга». «Не очень просторно». «В Керверике не больше 30 курсантов, плюс инструкторы, операторы, руководящий штаб и контингент солдат, охраняющих материальную часть. Всего меньше 100 человек. А вот вокруг территории обширные. Полоса километр в ширину и 3 в длину отделяет нас от моря. Учитывая цену квадратного метра на побережье, это невероятная роскошь». Именно на этой территории и были оставлены курсанты. Верни сделал вид, что ничего не слышал. «Можно показать вам ангары и полигоны, если хотите. На базе размещен десяток самолетов и...» Эрван больше не слушал. Флаги приспущены. Долг памяти Висса, конечно же. Всего флагов 4. Французский, европейский, бретонский и еще один с неизвестными гербами. Лебедь, шпага, корабль. Куда ни кинь, все символы школы. Он почувствовал, как в нем поднимается природное отвращение к мундиру. Он ненавидел и военный дух, и внешние признаки, с ним связанные. В тех редких случаях, когда ему самому приходилось надевать форму, выпуск в высшей школе полиции, вручение медалей, это было мукой мученической. К тому же его единственный мундир всякий раз напоминал ему о набранных килограммах. «Ну куда он подевался?» — вдруг потерял терпение Верни. «Пойду посмотрю». Жандарм исчез. Крипо прислонился к столбу, как ковбой из вестерна, и свернул себе сигаретку. В этот момент через двор прошли 2 пилота. Поверх комбинезонов на них были надеты какие-то дополнительные штаны. Кажется, надувные. «Похоже на бибендумов», — заметил Рван. «Бибендум — белый надувной человечек с рекламы шин Мишлен». «Это из-за перегрузок», — бросил Крипо, прикуривая свою сигарету. «Что?» «Это противоперегрузочные комбинезоны. В реактивном самолете сила тяжести может за несколько секунд достигать 8G, то есть восьмикратно превышать вес твоего тела. Тогда кровь отливает от головы к ногам, лишая мозг питания, и ты в отключке. Вот и причина подобного обмундирования. Внутри у него жидкость, которая подвергается такому же давлению, сжимает ноги и не дает крови спуститься вниз. Они его еще ползунками называют». «Ты-то откуда это знаешь?» «А я на диво образованный». Дождь по-прежнему хлестал по асфальту и крышам с гулом летящей шрапнели, в которую изредка вклинивалось хлопанье флагов или крик чайки. Наконец объявились Леган и Верни. Они сопровождали мужчину среднего роста, лет 50, одетого в камуфляжный костюм. Расцветка идеально подходила к его коротко стриженным серебристым волосам. Рукопожатие. Его лицо вызывало мгновенную симпатию. Над бретонской серой тусклостью всходило южное солнце. Загорелая, почти золотистая кожа, синие глаза — все наводило на мысли о лазурном береге. «Мне очень жаль», — улыбнулся он, представившись, — «но я не могу принять вас в своем кабинете. Ремонт должен был закончиться еще до начала учебного года, но не получилось». «Нет проблем». Эрван задал себе вопрос, не было ли это тактическим приемом, призванным выбить их из колеи или заставить почувствовать себя нежеланными гостями. Офицер завел длинную речь на чистейшем канцелярите, сожалея о прискорбном инциденте, этой трагедии, но неизменно возвращаясь к абсолютной необходимости срочно завершить расследование и возобновить занятия. Он изъяснялся в рубленной стенографической манере, принципиально не затрагивая некоторых тем и щедро начиняя фразы казарменными формулировками, вроде «птички», «аксели», «салаги», «лычники» или же словами вообще загадочными, такими как «газер», «бустер» или «овершутер». Не стараясь вникнуть в детали, Эрван расшифровал послание. «Делайте свое дело и отваливайте». Винг не переставал улыбаться. Красивый мужик, уверенный в собственном обаянии. Он и сегодня оставался тем летчиком, о котором грезят девицы. «Сколько времени уйдет на сбор фактов и подтверждение информации?» — спросил, наконец, Винг. «Зависит от фактов». «Что вы хотите сказать?» «Что еще слишком рано давать ответы. Мы не можем предвидеть, что нам предстоит обнаружить». Улыбка испарилась. «Нечего здесь обнаруживать. Боец решил избежать посвящения и сбежал». «Это всего лишь гипотеза», — заметил Эрван. «Единственная конкретная вещь, которую мы имеем, — это тело, обнаруженное в бункере после взрыва снаряда. Такова отправная точка, но не конечная». Полковник бросил вопросительный взгляд на Легана и Верни, потом заложил руки за спину и принялся расхаживать, опустив голову. Дождь отбивал дробь, как барабаны в цирке при исполнении коронного номера. «Делайте как лучше», — заключил он, глянув на часы. «Но время поджимает. Серпа мне названивает каждый час, желая знать, что они могут сказать, а что нет». Серпа — армейская служба информации и связи с общественностью. Странно, что Винг первым делом назвал именно это средство оповещения. «Не считая главного отдела кадров морского флота и информационной службы Министерства обороны», — добавил он. «В наши дни все помешались на средствах массовой информации». Он внезапно воздел указательный палец. «Главное, не забудьте, никогда не используйте в своих отчетах слова «дедовщина» и «издевательство». Можете говорить о передаче традиций или уикенде интеграции, или же о педагогической преемственности, сами подыщите, в какой форме лучше. Эти хреновые ассоциации по борьбе с неуставными отношениями вцепятся нам в загривок, как только до них дойдет». «Понимаю». «Ничего вы не понимаете. Подготовьте мне рапорт к завтрашнему утру, вот все, что от вас требуется. Несчастный случай есть несчастный случай, не будем же мы всю осень с ним возиться». Он коротко кивнул в знак прощания и направился прочь. «Полковник, еще одна деталь. Занятия сегодня возобновились?» «Нет, а что?» «Мы только что видели двух пилотов в летной форме». «Просто тренировочные полеты. У нас строгое расписание, отменить невозможно». Он мрачно усмехнулся. «Не думаю, что на высоте в 2000 километров они сильно помешают вашему расследованию». Вдали послышался нарастающий рев моторов. Полковник исчез. Леган и Верни расслабились, едва скрывая свое удовлетворение тем, что Ирвана поставили на место. «В комнату Виссы», — бросил он, возвращая себе право первой руки. «Вы не хотите сначала освободиться от своих вещей?» «Обойдемся». Четверо мужчин направились через двор к общежитию. «Мусор уже убрали?» «Какой мусор?» — спросил Леган. «Оставшийся после пятницы, субботы, воскресенья». «Мусор после посвящения». «Вывезли сегодня утром. А это-то здесь при чем?» Эрван не ответил. В вестибюле никаких сюрпризов не наблюдалось. Кофемашина, доска с несколькими объявлениями, этажерка со старыми журналами. На втором этаже коридор без малейших украшений. Полицейскому нравилась такая форма аскетизма. Пусть даже стены казались картонными, а отклеившийся линолеум вздувался при каждом шаге. За дверями слышались звуки радио и телевизоров, пилоты сидели по своим комнатам. Эрван и Крипо переглянулись. Они были вестниками беды. Верни остановился перед большим желтым крестом из сигнального скотча, перегораживающим вход в одну из комнат. «Вы получили разрешение от прокуратуры снять опечатывание?» «Нет проблем». Эрван поставил свою сумку и содрал скотч. Крипо передал ему пару латексных перчаток. Он натянул их, прежде чем взять ключ, который протянул Верни. Квадратная комната площадью 12 метров, в углу умывальник, две кровати по обеим сторонам окна, прямо напротив двери. Два металлических шкафчика, как те, что стоят в гимназических раздевалках, служили и плетеными, и бельевыми, и прочими. Рядом с каждой кроватью письменный стол, на одном из них куча предметов. Ноутбук, будильник, мобильник, личные вещи Висы. «Никто ничего не трогал», — подтвердил Верни. «Сосед спит в другом месте. Он забрал свои вещи». «Уложите это все в мешок и опечатайте до приезда техников». Тарван отметил безупречную чистоту пола и пустые корзины для бумаг. Здесь сделали уборку. «Курсанты убирают по очереди», — пояснил Лиган. «Каждое утро двое из них моют комнаты. Суббота не была исключением. Никто еще не знал, что Виса исчез». «Значит, те двое были стариками?» «Конечно. На протяжении 48 часов крысам, я хочу сказать, новичкам, доступа в здание нет». «Найдите парней, которые здесь убирали». «У вас слабость к мусору», — съязвил военный. Эрван проигнорировал замечание. «Найди двух свидетелей и займись осмотром», — сказал он Крипо. «Никаких курсантов или инструкторов. Секретарши, административный персонал. Проверь все досконально. Шансов мало, но все же попросим техников прочесать здесь все сверху донизу». «Что-то до меня не доходит», — вмешался Верни. «Мы вовсе не ожидали, что...» Полицейский повернулся к нему. «Подполковник, складывается впечатление, что вы не понимаете ситуацию в целом, а у меня не хватает слов, чтобы все вам спокойно объяснить. Скажем так, мы начинаем с нуля».